Бомж, свидетель. Для того же Свиридова это уже слишком. Как бы ни случилось убийство той бомжихи. Случай? Опять же. Участковый, соглашаясь с москвичом, только качал головой, удивляясь, почему сам не додумался. Так же все просто получается. «Ну что, прорвались опера!» — удовлетворенно размышлял Петр Щеткин, направляясь в городскую прокуратуру и мыча известную песенку про своего брата-оперативника. «А то все застой какой-то, и в фактах, и в мыслях». Глава 11. Не застрахованы даже боги. Настал момент, когда показалось, будто сани облегченно вздохнули, покатившись с горы. Ну, покатились-то, может, и покатились. Да вот только их ускоряющий бег почему-то не вызывал у Александра Борисовича довольной улыбки. Лишний раз подтвердилось его убеждение в том, что самоуспокоенность — самое глупое состояние здравомыслящего человека. Смешно, ведь киллер был фактически в руках. Только протяни, он твой. И такой промах. Теперь можно сказать с изрядной долей уверенности, что он потерян. Он уже понял, что его засекли, видели. Значит, линяй. А это всего-навсего ровно половина дела, если не больше. Никто не может гарантировать того, что он уже не созвонился с напарником и не описал ситуацию. Следовательно, можно считать, условно пока, что и второй фигурант может оказаться потерянным. И это красивый результат всего-навсего какой-то мелкой промашки. Будет большой удачей, если воронежский деятель, этот пожилой киллер, снова выйдет на связь с Корженецким. Что вряд ли. Полсотни тысяч баксов — это уже результат. Не тот, на который они рассчитывали, но, с другой стороны, еще с позапрошлого века известно, что за отсутствием гербовой бумаги пишут и на простой. И не умирают. Неловко было глядеть в глаза бывшему полковнику Кротову, объясняя причину срыва операции в Москве нелепой ошибкой самого виновника, то бишь Николая Матвеевича Щербатенко. Надо же было на кого-то списать собственную неудачу. Кажется, получилось убедительно. Ухмылки, во всяком случае, Турецкий у собеседника не заметил. Впрочем, КГБшная школа — хрен, что прочтешь в глазах начальник службы безопасности. Договорились лишь об одном. Если киллер позвонит, пусть Георгий Витальевич устало соглашается на все его условия. Обязательно устало и покорно. Ощущение покорности у твоего клиента добавляет наглой уверенности исполнителю, что и требуется. А еще тем самым будет сделана попытка убедить того деятеля в том, что у Щербатенко и Корженецкого не было и не может быть никаких реальных контактов. Тогда и слежка за тем московским киллером будет выглядеть как неловкая, непродуманная инициатива частного сыскного агентства. Если эти выдумщики уже не сопоставили концы, обнаружив в обоих делах присутствие категорически нежелательной для себя фигуры бывшего бажника Турецкого, тогда, как говорится, суши весла. Людей, придумавших такую великолепную комбинацию, недальновидными или небрежными в своих действиях назвать трудно. Ну, а если вдруг... «Тогда и посмотрим», — решил Александр Борисович. В одном он был уверен твердо — никакой крови здесь уже не будет. Мужики увлеклись определенным изяществом исполнения, предусмотрев все, кроме одной единственной, словно бы и несущественной детали. И главная ошибка, если говорить об операции в целом, не принимая во внимание тех денег, что неосмотрительно передал киллеру Корженецкий, заключалось лишь в том, что преступники, сами того не желая, в буквальном смысле наткнулись на Александра Борисовича Турецкого, который быстро разгадал их хитроумную загадку. Но это так и называется «не повезло». В иной ситуации они сорвали бы свой миллион долларов или что-нибудь около того. Но крови не будет. Не. Скорее всего, они молча отойдут в сторону, и ни у кого не останется ни малейшей зацепки, если Вот об этом, если и хотел вечерком поговорить Александр Борисович с Филиппом, потому что знал, как бывает обидно, когда тебя обвели вокруг пальца,